Глава вторая. Экхнарион. С грохотом и треском живая тварь из молнии раскрыла свою пасть и заорала, заставляя дрожать барабанные перепонки. В какой-то момент я оглох, и из ушей полилась кровь, но я не обращал на это внимания. Капля маны в сравнении со всей той силой, что плескалась внутри меня, были отданы на восстановление и регенерацию, возвращая слух. Словно каменная скала в бушующем потоке, я стоял, выставив вперед кулаки, и ждал атаки этой твари. И я, и Куратор понимали, что главный аспект молнии, помимо ее разрушительной силы, это скорость. Скорость, с которой я не справлюсь, даже если буду хоть трижды под ускорением. Ее разрушительная мощь, с учетом заложенного объема маны Верховного Мага Императора, была столь огромна и быстра, что о приеме атаки лоб в лоб и попытке сделать ее частью моей силы не могло идти и речи. Я бы умер быстрее, чем мой мозг отдал бы команду Источнику и Ядру начать регенерацию повреждений. Монстр, управляемый магом, и я стояли друг напротив друга и ожидали. Экхнарион дожидался окончательного формирования своего физического воплощения из живых молний, а я надеялся дополнить до предела Источник перед финальным раундом. Из-за спины послышались жалобные звуки, и последние преследователи ретировались, поняв, в какую битву они пытаются вмешаться. «Гроах!» Загромыхала тварь и сжала челюсти, испепеляя меня взглядом. Молнии ударили в землю, создав вокруг творящего заклинания мага нечто вроде защитного кокона. Вероятно, контроль и управление подобной силой требуют полного сосредоточения и внимания. Любая атака может привести к чудовищным последствиям, даже несмотря на наличие десятка щитов перед ним и магических артефактов на защиту. Все это не заняло и 10 секунд с момента приказа мага. Тварь обрела форму и приподнялась в воздухе, словно кобра, расправляя отростки на шее и прицеливаясь. «Сейчас», — подсказал Куратор, и Источник стремительно начал извергать из себя ману, пуская ее по боковым отросткам центральных каналов, идущих к ядрам. Напитанные энергией, они отправились к ядру хаоса, где все вместе смешались в диком танце, образуя разрушительную и мистическую силу. Все внешние каналы, что шли к магическому сосредоточению, разом получили огромную порцию маны, а сила Кёрхера начала подталкивать ее наружу, выводя за пределы тела и формируя покров. Мои доспехи из чистого хаоса. Пусть силы в них немного, но каждая капля маны способна сломить мощь, что в 10 раз превосходит ее по объему. Если бы рядом был оператор с камерой, и он бы снял в режиме замедленной съемки мое превращение, то потомкам бы достались удивительные кадры. Глаза вспыхнули огнем, кончики пальцев покрылись инеем, невидимая сила встревожила воздух и вырвалась из моей груди, а спустя мгновение, которого не хватит даже для банального моргания глаз, мои руки были бы объяты пламенем, грудь покрылась ледяной коркой, а из глаз вырвалось мягкое свечение. Еще мгновение, и вся расширившаяся и покрывшая мое тело мана начала перемешиваться, формируя новые элементы и демонстрируя миру небывалую гамму красок, мощи и тревоги. Тревоги, что не унять разумом, ибо инстинкты вопили бы о смертельной опасности. Просто дотронься пальцем до этого покрова, и прожорливая, сумасшедшая тварь, что защищает своего владельца, испарит на атомы твою руку. Одно лишь плохо в этой форме. Я больше не хозяин таящейся во мне силе. Я не могу управлять источником и давать своему телу ту мощь, в которой оно так нуждается. Я не могу укрепить связки, не могу усилить мышцы. Не могу ускорить кровоток и направить энергию жизни для исцеления подвергающегося нагрузкам тела. Тело, что и до этой битвы испытало колоссальные для человека нагрузки. Я не заметил, как это произошло. Словно удар из слепой зоны пришелся, хотя мгновение назад тварь стояла в сотни метров от меня. «Гврох!» — за моей спиной взревела тварь. Я не почувствовал ничего, без труда отразив атаку, но вместе с тем ужасом наблюдал, как сильно сократился покров, что окружал меня. Тварь снова атаковала, а затем снова. Она врезалась и таранила меня, пыталась укусить своими метровыми торчащими из пасти клыками молниями. Обломав зубы, она отступила, а следом бросилась в неистовую атаку, на целую минуту ослепив меня, так как стремительное тело летело в меня и расходилось, получая ущерб от хаоса, а затем вновь сходилось вместе. «Бей!» Куратор показал точку перед моими ослепшими от яркого света глазами, и я тут же рубанул от всей души и со всей кипящей во мне ненавистью. Бум! Рядом со мной будто ракета взорвалась. Передо мной вновь появилась картинка, а не сплошное ослепительное сияние молнии, и я быстро проанализировал все увиденное. Экхнарион был отброшен в сторону и получил огромный ущерб. Сгустком живых молний он распался по округе в небольшом радиусе. Фух. Я посмотрел на едва оставшийся покров, что уже истончился до практически состояния стенки мыльного пузыря. Срочно отозвал энергию хаоса и начал восстанавливать гудящие каналы маны из кристаллов, что так и оставались в моих руках под защитой покрова. Мана — 114 из 1646. Мана — 127 из 1646. Мана — 146 из 1646. «Да ну нет, не вставай!» Я с ужасом наблюдал, как ошметки все еще живых молний начали стягиваться друг к другу и собираться в нового Экнариона. «Он выглядит намного меньше предыдущего». «Ты ведь нивелировал и разорвал связь большей части маны в заклинании с магом. Он стал по меньшей мере на 60% слабее, по моим наблюдениям». «Грох!» — загрохотала тварь с ненавистью, смотря на меня, и в следующую секунду полетела вперед. Или я привык к скорости, или тварь стала медленнее, получив урон. Но я даже успел заметить тот момент, когда голова твари нагнулась и молниеносно двинулась ко мне. Не успел перевести дух, как получил сокрушительный удар, заставляющий сердце замереть, кожу обуглиться, волосы сгореть. Нервная система оказалась под колоссальной нагрузкой, и я забыл, как дышать. Но я не забыл, что значит магия. И никто не мешал мне направить всю накопленную ману из источника к ядру хаоса. Что я и сделал. Толпа шайтранов под защитой щита наблюдала за казнью и не могла поверить своим глазам. Абсолютное оружие Императора, палач Рынх, верховный глава магического совета, чья мощь и сила вызывала абсолютный трепет у каждого шайтрана, создал легендарное заклинание, о котором они слышали лишь в виде таверных баек. Величественный и непобедимый Эркхнарион пришел в мир жалких людишек, чтобы уничтожить их мага, вызвавшего длительные и ожесточенные дискуссии на Имперском Совете. Запретная магия, что исчезла из шеи, оказалась в руках мелкого и худого человека, что лишь недавно узнал о самом существовании магических искусств. Сам факт его существования – клеймо и позор для шайтранов. Убить его и вернуть благосклонность первородных, изгнав проклятую создателем магию хаоса из этого и другого мира – величайшая радость и цель каждого, кто зовет себя магом. Радостные возгласы накрыли многотысячную армию, что с имперскими тотемами и знаками отличия стояли у главного портала, наблюдая за схваткой. Удивительно, но Экнарион раз за разом обрушивал свою мощь и ярость на презренного человека, будто намеренно растягивая удовольствие казни. И лишь передние ряды с удивлением смотрели на замершего в нелепой боевой стойке человека, так и не пошевелившегося с момента начала прожжения. Великий дух молний, владыка скорости, света и огня — величественно взревел и в сокрушительной атаке бросился на это низкорослое ничтожество, начиная свой танец 10 000 прожжений. Бабах! Перекрывающий гром святого зверя шум раздался над зеленым ковром еще одного королевства шайтранов, что появится здесь во множестве после окончания Великой Охоты. Что? Как? Передние ряды зашумели, вызывая непонимание у стоящих позади воинов и магов. Если бы они могли увидеть картину растерзанного на множество частей священного зверя, многим бы из них стало не по себе. Некоторых бы даже охватила паника. Особо впечатлительные, фанатично верующие в непобедимость Эркхнариона и вовсе бы познали столь редкое и пугающее чувство животного страха. Истинные охотники, дети погони, хищники, ставшие на верхушку пищевой цепи шаи, не привыкли видеть перед собой того, кого можно назвать более опасным хищником. Но жизнь полна удивительных сюрпризов, особенно на Земле. «Слава первородным! Он восстанавливается!» «Естественно! Эркхнарион непобедим!» Злобно посмотрел на рядового воина имперский страж. «Грох!» Священный дух молнии вновь обратился к своему первородному облику и взревел, вселяя ужас в сердца всех вокруг. В следующую секунду он бросился на тяжело дышащего человека и, подобно легендарному змею, обвил его, похоронив с головой в своем великолепном сиянии. «Слава Эркхнариону! Слава палачу Рынху! Уничтожим людишек! Сожжем их города! Наполним земли плодородной кровью во славу Императора!» — кричали наперебой ликующие шайтраны, наблюдавшие за последними секундами ничтожного слизняка, что бросил вызов настоящему магу. «Грох! Грох! Гох!» Странным криком, не похожим на ликование, прозвучал голос Эркхнариона, после чего он еще плотнее сжал свои кольца. Еще спустя секунду его тело разорвало на куски и отбросило вокруг тысячами небольших искорок, часть из которых тут же потухла. Те из шайтранов, что были более глазастыми, могли бы заметить, как покалеченный, обугленный человек, голыми руками, покрытыми переливающейся дымкой, схватил за шею обвившего его зверя с шеи и просто разорвал его на две части. Оторванная голова отброшена в сторону, а тело из молнии тут же потеряло связь и оказалось разрушено ужасающей и разрушительной силой хаоса. Человек упал на одно колено и замер, словно статуя, тяжело опустив голову. Если бы его видели другие люди, они бы не признали в нем своего сородича. Скорее уж демона из самых глубин ада. Покрытое запекшейся коркой тело превратилось в одну сплошную рану. Кожа, превратившаяся в воняющий панцирь, трескалась, и из ран на ирландскую землю падали капля за каплей, превращаясь в настоящие крохотные ручейки из крови, последние жизненные силы в теле несломленного человека. Оставшиеся молнии лениво очнулись и устремились к основанию, являющейся центром всего заклятия. Совсем небольшой, всего лишь в 5 метров, священный зверь медленно обрел форму, с такой же яростью, как и прежде, смотря на своего обидчика. «Грох!» — взревел он и поднялся над человеком, готовясь поставить точку в этом сражении. Никто не заметил, как из ладони человека просыпалась магическая пыль. Никто не видел, что за омертвевшей коркой наполнялось силой стремительно регенерирующее тело. Каркас мышц вновь налился силой. Кровь вновь бежала по кровеносным сосудам, а связки вновь готовы были отправить в бой своего владельца, что скрылся от всего мира за ширмой смерти в виде его собственного ставшего на колено тела. Никто. Священный зверь, словно топор палача, рухнул вниз, стремясь испепелить упертого человеческого недомага, что получил запретную силу. Критическое повреждение. Вывожу картинку. Повреждена аорта. Левая почка больше не функционирует. Критическая кровопотеря. Мышечный каркас уничтожен на 74%. Я упал на колено и замер, не в силах больше контролировать свое тело. Обугленный слой усиленной кожи стал каркасом, в котором бьющееся в агонии тело безвольно застыло и больше не могло шевелиться. Спустя мгновение боль исчезла. В потоке ощущений сама боль стала шестым чувством, не позволяя больше отличать ее оттенки. Я пытался почувствовать хоть что-то еще, но ни слуха, ни зрения, ни запаха, ни осязания у меня не осталось. Не сойти с ума в этом лишенном цветов и красок мире тьмы помогли лишь проецируемые прямо в моем мозгу сообщения куратора. Мана — 8 из 1646. Мана — 1 из 1646. Мана — 12 из 1646. Мана — 1 из 1646. Мана — 9 из 1646. Всю ману, что я успевал втягивать в себя где-то на уровне инстинктов из двух зажатых в кулаках кристаллов, я тратил на восстановление тела, что получило огромный урон за те мгновения, что понадобились источнику для извержения моего покрова хаоса. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, клетка за клеткой я обменивал ману на здоровье, возвращая себе жизнь и надежду. Мышцы, внутренние органы, потерянная кровь. Волшебным образом клетки вновь создавались, дублировались, появлялись на своих местах, как заложено в генетической памяти. Я вновь обрел ясность мысли. Я вновь обрел чувства. Среди моря боли стали появляться ее оттенки. Тысячи, десятки тысяч из них убедили меня в том, что я все еще жив. Но кризис все еще не миновал. Я не знал, жив ли враг. Я не знал, цел ли зверь. В любой момент враг мог атаковать меня. И я не мог противопоставить ему ничего. Мои запасы манны иссякли. Мое здоровье на грани отправки в иной мир. Где-то вдалеке, в беспросветной тьме, мелькнул злобный оскал слуги смерти, что не сумел дотянуться до меня, дабы отправить мою душу в ее владение. Куратор, инстинкты, расчеты, хладнокровие позволили выжать максимум из складывающейся ситуации. Любое неверное движение было равносильно смерти. Я знал, на что иду, и я верил в своего соратника и свои силы. Это кровавые шахматы, в которых побеждает тот, кто может быть гибким и подстроиться под своего противника. Отразить его удар и дать сдачи. Я все еще жив, и это доказательство моей правоты. А еще где-то на грани сознания витает безумная мысль. Жестокая, сумасшедшая, навязчивая мысль, что не может быть сформирована разумным существом. Но вместе с тем и я, и куратор практически синхронно одобрили ее. Возможно, потому что это последний шанс. А возможно, потому что мои инстинкты и расчеты самого умного существа в этой части Вселенной говорят мне, это должно сработать. И других вариантов, что способны исправить ситуацию, ни я, ни Куратор не видим. Эй, Куратор, знаешь, какая поговорка на Земле моя любимая? Какая? Против лома нет приема. Если нет другого лома. Да, хорошо отражает твою ситуацию. Они загнали нас в угол, но у нас остался один козырь, который тебя не раз выручал. В моей душе сейчас растекается жажда и голод, говорящая, что добыча уже рядом. Осталось лишь пожрать ее и не подавиться. Это чувство, оно не похоже на другие. Словно древний дракон проснулся от вечного сна, когда к нему в пещеру забрела самоуверенная добыча. И она идет вперед, тыкая дракона своим оружием, не понимая, что станет сегодня ужином. «Грох!» — вернулся слух. И восстановленное тело напряглось, пытаясь вырваться из окружающей его защитной обугленной коробки. Осыпались пылью кристаллы, отдав всех себя без остатка. Я вновь был готов бросить вызов судьбе и укротить зверя, подчинив его сущность своей воле. Я впитаю его, как когда-то впитал разрушительный огонь, обманчивую воду, искрящуюся энергией жизнь, мифическую трансформацию и непостижимый хаос. Дракон Шаи, священный зверь, повелитель молний, обрушился на меня, ломая мой кокон, а я весь без остатка отдался его власти, приглашая в гости. Мои веки раскрылись и посмотрели на ослепительный свет. Отголосок лишь недавно исчезнувшей боли вновь вернулся ко мне, и злая харя клыкастого зверя с желтыми зрачками появилась передо мной. «Грохо-хо!» Словно насмехался он надо мной, вновь пытаясь сжечь и испепелить меня. Я улыбнулся зверю в ответ, шокировав его. К боли сложно привыкнуть, но порой ее можно проигнорировать. Я активировал керхер, наблюдая за изменяющейся мордой зверя. Молнии перестали испепелять кожу. Вместо этого они начали словно мороженое таять и проникать внутрь меня, устремляясь к источнику. Зверь взвыл, попытался вырваться, но я не позволил ему это сделать. «Думаешь, ты здесь король? Думаешь, ты здесь хищник? Я пожру тебя, и тебе некуда скрыться!» Моя рука схватила уменьшившегося до размера рядового шайтрана зверя за шею. Я раскрыл челюсть и притянул жертву, вонзая зубы в магическую тварь. Один из каналов ввел к моей гортани. Это позволит ускорить поглощение и снизить период боли и нагрузки на тело. Впереди замаячили шайтраны. С диким ужасом на их лицах они кричали, махали руками и толкались, устраивая хаос под щитом. Офицеры и маги гоняли рядовых воинов. Шум и крик я слышал даже отсюда, сквозь треск и грохот умирающего зверя. Впитав всего его без остатка, огромный поток энергии, что и близко не вмещался в источник, отправился в сторону ядер. И, нанося чудовищную боль, принялся белой вспышкой прогрызать дорогу в сторону. Очередной шаг сделан. Очередному ядру требуется время для формирования. Мое по-прежнему окровавленное тело стояло неподвижно, игнорируя шайтранов. А те устроили суматоху, начав сражаться друг с другом. Большая группа под руководством одного из магов отделилась от основного потока и двинулась в сторону портала. Я раскрыл глаза, что сияли переполняющие меня энергией молнии. Ни зрачка, ни радужки глаза не было в них. Лишь бушующие белые змейки устраивали свой бесконечный бег. «Никуда вы не уйдете! Пришли к нам со священным зверем, от него и помрете! Грох!» — взвыл я, выпуская наружу тысячи небольших молний, что окутали мое тело словно доспехи.